Все мы рождаемся, чтобы умереть. Кто раньше, кто позже. Но итог один, и это без вариантов. Воронья пустошь – священная земля эльфов. То есть для отпетых самоубийц просто рай на земле. Если у вас есть что-то лишнее, завещайте мне это сейчас. А я обещаю помолиться в ближайшем храме за двух безвременно ушедших идиотов. Хотя, быть может, и забуду. Я такая непоследовательная. Но вам-то точно будет все равно. То есть риск действительно есть? Это не точная формулировка. Риск подразумевает возможность выжить. А воронья пустошь такого понятия не подразумевает. Однако мы все-таки туда идем. Ваши тараканы – ваши проблемы. Но вы согласились бы пойти с нами? Добровольно? Нет. Говорю об этом честно, жестко и решительно. А если я вас найму? Малыш? Пылкий Эшли требовательно протянул ладонь, и я, как последний дурак, положил туда свою собственную золотую монету. Другое дело. Золото мигом исчезло в глубоком кольчужном декольте Сун. Тогда я с вами, мальчики. Можете называть меня хозяин, господин граф или просто милый. Наш теперь уже общий наниматель вновь начал выгибать грудь. Видимо, девушка все-таки распространяет какую-то всепоглощающую ауру. На меня она почти не действует, но я ведь и не человек, строго говоря, потому именно я первым отметил едва уловимый шорох листьев слева за деревом, тем самым, у которого распинался в обещаниях новой порции наград и поощрений благородный потомок одного из древнейших родов империи. Сун была ближе, я подмигнул ей, не делая ни одного лишнего жеста, но она все поняла правильно. Искренне расхохотавшись над очередным гипертрофированным посулом, наемница чуть опрокинулась на спину и, не глядя, одними кончиками пальцев метнула нож. Из темноты донесся сдавленный хрип. «Всего лишь кукла!» Недоуменно сморщил нос юный граф, когда Сун вытащила из кустов маленькую игрушечную ведьму. Нож наемницы пробил ей горло, почти полностью обрубив крючконосую голову с вытаращенными красными глазами. «Малыш, сказать ему, что он дурак?» «Теперь уже нет. Это будет нарушением профессиональной этики. Но тебе никто не возбраняет подумать о нем это». «Браво! Так я и сделаю», – пообещала она. «Вы оба от меня что-то скрываете», – догадался умница Эшли. «Да, всерьез паренька не обманешь. Логичные выводы на основе железных фактов скоро сделают из него настоящего мужчину. Если, конечно, он доживет до утра. Эта кукла-ведьма из серии тех самых безобидных сувенирчиков, что продаются во всех городах империи. Их вешают в доме, на кухне и...» «Малыш, не надо поить меня прокисшим пивом. Все это я знаю не хуже тебя. И более того, я сам веду дело о контрабанде ведьм. Ты хочешь сказать, что данная игрушка ожила и шпионила за нами? То есть гипотезы наших магов только что нашли реальное подтверждение?» «Не совсем», — поправила его Сун. «Мы и раньше встречали таких куколок. Они не шпионы, они убийцы. Кто-то очень хорошо знает ваш маршрут и не стесняется в средствах. Чтобы оживить игрушечную ведьму и заставить ее служить своей воле, нужна серьезная магия, а значит, немалые деньги. Но если дело обстоит так, то я не понимаю, почему сам император...» Эшли разгорячился еще больше, и мне пришлось прервать диспут. На сегодня довольно. Хозяин идет баиньки, а двое суровых телохранителей бдительно берегут его сон. Мне три раза пришлось добавить поощрительное «грррр», поскольку граф повиновался недостаточно быстро. Когда он отрубился, Сун пересела поближе, прижавшись спиной к моему плечу. Ничего личного, просто так теплее. Во что ты ввязался, малыш? Обычная работа. Попытался отвертеться я, но мне никогда не удавалось ее обмануть, даже в мелочах. Наемница вздохнула и осторожно погладила меня по руке. Это как-то связано с гибелью твоего отца? Я промолчал. Откуда она узнала? Наверняка Трувор проболтался по пьяному делу. У аркхов довольно традиционные взаимоотношения в семье. Как правило, в роду не более двух ребятишек. Девочками занимаются мамы, мальчиками – отцы. Меня воспитывала мама. Понимаете, что я имею в виду? Отец, он был герой. Но из тех, кто всегда на виду, кого спешат нанять в первую очередь, о ком при жизни слагаются песни, легенды и саги. Высокий, могучий, прямолинейный, честный и я. Достойный продолжения его крови в плане роста и силы, но читаю, пишу и даже чуточку сочиняю сам. Он, конечно, любил меня по-своему, как безнадежно больного на голову, неудачного и неправильного, но все равно своего родного. Вот только дома старался бывать пореже. Мама ему все прощала. Учила меня верить в себя, никогда не сдаваться. И однажды настал великий день. Отец взял меня с собой на простенькую охоту. Мы ушли в горы, вроде бы не так далеко от деревни, но именно там нам было суждено напороться на ведьм. Домой я вернулся один. Ты не виноват. Я не сразу уловил, о чем она. Нет, малыш, чтение мыслей мне пока не под силу. Тихо успокоила меня Сун. Но ты бы видел свое лицо. По нему можно читать, как по книге. Итак, этому столичному павлинчику подкинули сыр в мышеловке, а ты идешь рядом, потому что у тебя личные счеты к мышелову, так? Но я не идейный работник и не связан с вами ничем, кроме денег. Твой золотой хорош на неделю, а что потом? Ты ведь не обидишься, если я уйду на самом интересном месте. Продажность – первое качество наемника. Разумеется, сам такой. Честно согласился я. Хотя и не понял, ради чего она все это мне объясняла. Кодекс воинов удачи один во все времена. Твое слово, твой меч, твоя жизнь и твоя честь – это товар, который имеет четко выраженный эквивалент в звонкой монете. Нет монеты – нет товара. Красивые сказки для семейного чтения сочиняют романтические идиоты, а столь же романтично, считай бездарно, сгинувших болтливых героев без серебряников. Мы-то хоть твердо знаем, за какую сумму рискуем головой. А как ты оказалась здесь? Просто шла. Она мягко повела плечиками, так, чтобы ее грудь сверкнула в максимально выгодном свете. Странно. Раньше она никогда не делала попыток сменить тему разговора вот таким образом. В том плане, что она никогда так не поступала со мной. Я же арк. К чему тратить на меня такие взгляды и позы? Значит, она не случайно с нами встретилась, и ей есть что скрывать. Я встал, подобрал поломанную ведьму и вновь присел у костра. Шейка игрушки была сделана из тростника, поэтому нож так легко перерубил ее на излете. Я внимательно ощупал саму куклу. Ага, внутри правой руки обнаружилась стальная игла, легко выходящие из тряпичной ладони. Наверняка еще и острие смазано ядом. Милая забавка, не находите? Сун мрачно кивнула, взяла у меня ведьму и бросила в костер. Игрушка заискрила, но горела очень вяло, как бы даже неохотно. Я готов был поклясться, что кукольное лицо исказилось гримасой боли, беззвучно посылая на наши головы страшные предсмертные проклятия. «Ты веришь в контрабанду ведьм?» — спросила наемница. «Не знаю. Последние годы о них стараются не говорить вслух. Старина Трувор считает, что ведьмы соседней Бликорьи объединились с нашими, причем именно с теми, кого когда-то изгнали из столицы. Если это произошло, и они умудрились выбрать Верховную, объединив силы, то... тогда контрабанда ведьм действительно существует, и кто-то всерьез пытается изменить расстановку политических сил в обход всех таможен, внедряя к нам такие вот магические игрушки». «Ха, малыш, даже если ты прав, в чем я не уверена, то в любом случае это не твое и даже не наше дело. Пусть им занимаются имперские маги. За что-то же им платят жалование». «Грррр. Ты не понимаешь.